Эта беседка, состоящая из нескольких маленьких комнат и большой залы, великолепно убранных и снабженных всевозможными удобствами и украшениями, возбуждающими чувства, была в известные дни местом отдыха и наслаждения для патеров Санта-Мадре, которые не смели искать себе отдыха или наслаждений вне стен монастыря. В этой скрытой, недосягаемой для чужих глаз беседке производились с незапамятных времен ежегодные оргии, сладострастнее и приятнее которых нельзя было бы нигде найти. У начальников инквизиции и членов тайного трибунала также текла в жилах кровь, и также кипели они страстью. В них тоже возбуждались желания хотя бы на одну ночь быть свободными от данной ими клятвы и наслаждаться, но наслаждаться с торопливостью и избытком, потому что в остальные дни наслаждение было им запрещено. Окна большой беседки, хотя изнутри хорошо закрытые, а снаружи окруженные густо растущими алоэ, пропускали, однако же, через щелки немного светлых лучей. Громкий смешанный говор встречает нас на лестнице, ведущей к плотно закрытой двери. В первой комнате бегают и толкаются прислуживающие братья с блюдами, бутылками, чашками, стаканами и кушаньями всех сортов. Из этой последней три хода ведут в комнаты беседки, выстроенной в таком же старом тяжелом стиле, как монастырь и дворец, окна и двери также высоки, коридоры страшно темны и украшены колоннами. Только сегодня в беседке Санта-Мадре воцарился свет, подобный дневному. Проход, лежащий на левой стороне, ведет в залу, в которой патеры пируют за большим длинным столом. Ход, лежащий направо, ведет в комнату, из которой прислуживающие братья доставляют в залу все кушанья и напитки, из которых им достается немалая доля, так что и их лица уже разгорелись, и маленькие глаза блестят так же, как и у их господ. Средний же ход ведет в несколько одинаковых маленьких комнат, куда и мы скоро войдем, осмотревши сперва большую залу. Стены последней покрыты чудными фресками работы знаменитого живописца, поступившего в прошлом столетии в монастырь доминиканцев. Фрески эти — превосходные иконы, изображающие большей частью женщин. Позабыв все земное, обращают они взоры и руки свои к небу, так что не замечают, как платья с красивыми складками спадают с их чудного тела и освобождают его от всяких земных покрывал. Они таким образом представляются восхищенному взору зрителя, между тем, как их красивые лица обращены с молитвою к небу. На заднем плане залы стоит орган, чудные звуки которого, распространяясь по всей комнате, восхищают чувства. Посреди комнаты стоит длинный, заманчиво накрытый стол. На нем находится все, что только приятно как для глаза, так и для других чувств. Четыре высокие разрисованные вазы стоят на некотором расстоянии одна от другой. Они наполнены изящно выбранными цветами, распространяющими в зале благоухание. Между ними расставлены обширные мраморные чаши, работы известных художников, в которых красуются виноград, финики, апельсины, другие фрукты. Патеры сидят в старинных креслах с высокими спинками, за этим превосходно накрытым столом. Перед ними стоят тарелки и чашки с наилучшими кушаньями, рыбами, всевозможными жаркими, пучерой с цветной капусты, тонко приготовленными рагу, фазанами и илькасами, жирные маленькие птицы, похожие на наших дроздов. И ко всему этому прибавьте огромное количество вин всех сортов, привезенных из всех стран для алчущих инквизиторов.